Глава 33. Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, дал перед своей смертью сыновьям Израиля. Он сказал: «Господь с Синая пришел, Он воссиял над Сеиром, явил Себя на горах Парана, пришел из Мереват-Кадеша со склонов с юга. Любит Он свой народ. Все святые в руке Твоей. Все они у ног Твоих, исполняют веления Твои. Моисей наставление нам дал, даровал его общине Иакова. И встал царь во главе Иешуруна, когда собрались вожди народа, когда племена Израиля собрались. Пусть Рувим не умирает, живет, пусть немного людей будет в племени этом». Вот что сказал он об Иуде: «Услышал, о Господь, глас Иуды, приведи его к народу его. Он своими руками защищает себя, помоги ему справиться с врагами». О Левии он сказал: «Твои Туммим и Урим, у того, кто верен тебе, ты его испытал в Массе, призвал на суд у вод Меривы. Он знать не знает отца и мать, братьев не признает, не узнает сыновей, слова твои он хранит, соблюдает договор с тобой. Он Иакова учит законом твоим, Израилю возвещает наставление твое, пред тобой воскуряет жертвенный дым, возлагает всесожжение на жертвенник твой. Благослови его мощь, Господь, дела его да будут угодны тебе, чресла недругов его сокруши, пусть враги его не поднимутся впредь». О Вениамине он сказал: «Любимец Господа живет без тревог. Господь защищает его день за днем, и на плечах его покоится он». Об Иосифе он сказал: «Господь его землю благословил дарами высокого неба и бездны, лежащей внизу, дарами, что солнце приносит, дарами, что луны дают, вершинами древних гор, дарами вечных холмов, дарами земли и всем, что на ней, благоволением пребывавшего в терновнике. Пусть оно главу Иосифа осенит, темя избранника средь братьев. Он первенец быка, славен он, у него рога дикого быка, он бодает ими народы, бодает все концы земли. Эти рога — сотни сотен людей Ефрема, тысячи людей Манассии». О Завулоне он сказал: «Радуйся, Завулон, во всех делах, радуйся, Иссахар, в шатрах своих. Они созывают на гору племена, и там приносят положенные жертвы, их питают богатства морей, сокровища, что были сокрыты в песке». О Гаде он сказал: «Благословен тот, кто Гаду обширную землю дал. Гад живет словно лев, разрывает добычу, голову, переднюю ногу. Он избрал себе лучший надел, это надел правителя. Когда собрались вожди народа, правосудие Господне свершил он, решение Господа об Израиле исполнил». О Дане он сказал: «Дан — молодой лев, что прыгает с гор Башана». О Нефалиме он сказал: «Нефалим, отмеченный благоволением, исполненный благословения Господня, владей и западом, и югом». Об Ассире он сказал: «Ассир благословен более прочих сынов, да будет братьями он любим, пусть утопают его стопы в масле олив. Из железа и меди засовы твои, ты всю жизнь будешь полон сил. Богу Иешуруна подобных нет, он мчится по небу на помощь тебе, по облакам в величии своем. Древний Бог прибежище, руки вечного опора, он прогнал твоего врага прочь и велел: уничтожь его. Израиль живет без тревог, Иаков живет один, в стране хлеба и вина, где небо источает росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе? «О народ, чьи победы от Господа! Он спасающий тебя щит, он твоей славы меч. Пред тобою заискивать станут враги, а ты спины их будешь топтать».